Глава 36. Поток воспоминаний о прошлом заставляет задуматься. Не щадя себя, спасаю детей. 3 месяца спустя меня не стало. После полудня в тот день солнце скрылось. На сером льду за деревней забавлялась стайка детей. Кому 10 с лишним, кому 7-8, некоторым по 3-4 годика. Одни катались на деревянных салазках, другие играли с кнутом и деревянным волчком. Я сидел в леске и наблюдал за этим следующим поколением деревенских жителей. С берега раздался заботливый голос. «Кайфан, Гайге, Фэнхуан, Хуань-Хуань, домой давайте, сокровища мои!» На берегу под холодным ветром стояла пожилая женщина в синем платке. Я узнал ее. Это была Инчунь. До смерти оставался какой-то час, но воспоминания о далеком прошлом бурей всколыхнулись в сердце, и я даже забыл о своем свином обличье. Я знал, что Кайфан — сын Цзефана и Хэдзо, Гайге — сын Баофэн и Маалянцая, Хуань-Хуань — приемный сын Цзиньлуна и Худжу, а Фэн-Хуан — дочка Пан Канмэй и Чан Тяньхуна. Кайфан — дословно открытость. Гайге — дословно реформа. Сравните политика открытости и реформ. Знал и то, что на самом деле отец Фэнхуан — Цзиньлун, и что зачал он ее под тем самым романтическим деревом в абрикосовом саду. Распускались цветы, светила ясная луна. Он усадил Пан Канмэй, тогда секретаря парткома коммуны, на сук и наладил в матку первой красавицы Гауми семя с превосходными генами нашего рода. Как рассказывает в своей книжонке паршивец Мо Янь, когда Цзиньлун задирал ей юбку, Пан Канмэй двумя руками схватила его за уши и вполголоса строго заявила: «Я же секретарь парткома!» А он с силой прижал ее к суку: «Да, секретарь, да! У других взятки деньгами, а у меня елдой, та я обмякла». И на них сыпались белые, как снег, цветы абрикоса. Что тут удивляться, что 20 лет спустя пан Фэнхуан выросла в небывалую красавицу. Семя доброе, земля добрая, при посеве все вокруг полно очарования. Вот уж была бы несправедливость небес, стань она уродиной. Дети заигрались и не хотели возвращаться на берег. Инчунь стала осторожно спускаться с дамбы. В это время лед треснул, и они оказались в воде. В тот миг я был уже не свинья, а человек, не герой, просто добрый человек, выступающий за правое дело. Я бросился в воду, вцепился зубами, зубами, ведь я был уже не свинья, в одежду девочки. Доплыл до еще не треснувшей кромки льда, поднял ее и выбросил из воды. Инчунь поднялась на дамбу и стала громко кричать в сторону деревни. «Спасибо тебе, Инчунь, любимая женушка. Уже и вода не холодная, даже чуть теплая. Кровь по всему телу забегала, и плавать я стал быстро и энергично. Я ничуть не собирался спасать лишь тех троих, с кем меня связывали многочисленные незримые узы. На кого натыкался, того и спасал. Пустоты в мозгу не было. Я думал, много думал. Хочу противопоставить свое повествование так называемому «изложению под идиота». «Изложение под идиота» — один из стилей литературных произведений в период сразу после культурной революции. Я много размышлял, как Анна Каренина перед тем, как броситься под поезд в романе Толстого. У меня было множество мыслей, как у получившего от отца звонкую оплеуху сына в повести «Мо Яня. Взрыв». Я немало раздумывал, как у Юан Хай, герой вышедшего накануне культурной революции, знаменитого романа «Песнь об Оуян Хае», который бросился сталкивать с полотна испугавшуюся лошадь, и его сбил паровоз. «День как 100 лет». Секунда дольше суток. Я вцепился в стеганые штаны мальчонки и вышвырнул его на лед. Помню, много лет назад наблюдал нежную сцену, когда Инчунь держала на руках ребенка. Он ухватывает и сосет ее грудь, и в речной воде словно растворен волнующий и сладостный запах молока. Одного за другим я вытаскивал детей на лед. Они отползали. Умницы, правильно. Отползать надо. Ни в коем случае не пытаться встать. Самого пухленького мальчика я поднял на поверхность за ногу. Когда он всплыл, изо рта у него пошли пузыри, как у рыбки. Тут я вспомнил уездного Чэнь Гуанди, как у него светились теплотой глаза, когда он оставался наедине со слом. Лед под толстячком опять треснул. Упираясь ртом в его мягкий животик и работая всеми четырьмя ногами, работал я ими как человек. Я изо всех сил подбросил его и отшвырнул подальше. Там лед, слава небу, не провалился. От огромной силы противодействия я погрузился очень глубоко. Вода попала в нос, стал задыхаться. Всплыл и закашлялся, еле переводя дух. С гребня дамбы торопливо спускается целая толпа. «Куда вы, глупые люди? Не выходите на лед ни в коем случае!» Я снова нырнул и вытащил еще одного ребенка. На поверхности его круглое личико тут же покрылось коркой льда, будто слоем прозрачного сиропа. Спасенные дети ползли по льду. Слышался плач. «Хорошо, значит, живые. Плачьте, дети, все плачьте». Вспомнилось, как девочки залезли на абрикос во дворе усадьбы Симэнь. Забравшаяся выше всех вдруг пукнула, и все расхохотались. Потом они со звонким смехом слезают с дерева. Перед глазами встают их смеющиеся лица — Бао Фэн, Худжу, Хэдзо. Ныряю и добираюсь до мальчика, которого уже отнесло течением. Всплываем, но там толстый лед. Кислорода под водой мало. Чувствую, грудь вот-вот разорвется. Подтаскиваю его вверх, но разбить лед не удается. Ударяю еще раз. Опять безрезультатно. Лихорадочно повернувшись, плыву против течения. Всплываю. А когда выныриваю, перед глазами все заволакивает красным. Закат, что ли? И изо всех сил выпихиваю уже задыхающегося ребенка на лед. Через кроваво-красную пелену вижу людей. Цзинь Луна, Худжу, Хэдзо, Лань Ляня и много других. Все красные, как кровавые человечки, с шестами, веревками и металлическими крюками в руках ползут по льду, приближаясь к детям. Вот это вы хорошо придумали, молодцы. И я ощущаю глубокую признательность даже к тем, кто когда-то брал меня в оборот. Такое впечатление, что смотрю из рощицы диковинных деревьев с золотыми ветвями и нефритовыми листьями на сцену у края облаков, где вроде бы идет таинственное представление, струится музыка, поет актриса в цветастом одеянии, будто сшитом из лепестков лотоса. Голос звучит, как визг свиньи или детский лепет. Это так трогательно и непонятно почему. Тело охватывает жар, вода становится теплой. Как приятно, думаю я, медленно погружаясь. И тут ко мне с усмешкой обращаются два синеликих демона, которых я, похоже, уже видел. «Ты опять здесь, дружок?»